Но даже подобные мысли, подкрепленные удручающим опытом, в основном еще не способны были поколебать моего настроя на то, чтобы быть хорошим. Даже поезд, если смотришь вперед, как-никак, а движется к цели, и цель эта где-то, пускай далеко, но брежет перед тобой. В первый период, в золотые времена, как мы потом называли их с Банди, концлагерь Цейц, при должном соблюдении правил и при некоторой удачливости, представляется вполне терпимым местом. Пусть временно, пусть лишь до того момента, само собой, пока будущее не избавит тебя от подобных иллюзий. Два раза в неделю полпорции хлеба. Три раза — треть. Четверть — всего лишь дважды. Довольно часто — прибавка. Довесок. Раз в неделю — вареная картошка. Шесть картофелин, отсчитанные в шапку. Тут уж довесок, понятное дело, не полагается. Раз в неделю — молочная лапша. Росистое летнее утро, ясное небо, горячий кофе быстро заставляют забыть тягостную досаду раннего подъема. В такие моменты важно как можно быстрее справиться со своими делами у отхожей ямы, потому что очень скоро прозвучат команды «Поверка, стройся». Утренняя поверка, правда, много времени обычно не занимает. В конце концов, работа ждет, работа торопит. Одна из боковых проходных завода, которой пользуемся и мы, заключенные, находится в 10-15 минутах ходьбы от нашего лагеря. Чтобы попасть к ней, надо свернуть шоссе влево и идти прямиком по песчаному пологому склону. Уже издали мы слышим гул, скрежет, бренчание, тяжелые вздохи, трех-четырехтактное покашливание железных глоток. Завод приветствует нас. С лабиринтом его улиц, переулков, перекрестков, с маячащими над ним подъемными кранами, дымовыми трубами, с грызущими землю машинами, с переплетением рельсов, вздымающимися в небо трубами, градирнями, сетью трубопроводов, завод этот настоящий город. Множество ям, канав, развалин и осыпей, хаос вывороченных из земли труб и кабелей, похожих на выпущенные кишки. Все это следы авианалетов. Завод, это я узнал в первый же обеденный перерыв, называется сокращенно «БРАБАГ» — акционерное общество по добыче бензина из бурого угля. Аббревиатуру эту когда-то регистрировали на бирже, как-то услышал я здесь. И мне даже показали толстого человека, натужно сопя и далеко отставив локоть, он как раз вытаскивал из кармана хлебный огрызок, от которого исходила эта информация, и о котором потом, не без некоторой веселой иронии, в лагере много говорили. Хотя от него самого я такого ни разу не слышал, что когда-то и он был владельцем нескольких акций. Еще я слышал, да и запах, что стоял здесь, сразу заставлял вспомнить нефтеперегонный завод на острове Чепель, что здесь тоже производят бензин, но производят каким-то хитрым способом, не из нефти, а из бурого угля. Это показалось мне интересным, но я понимал, что ждут от меня, само собой, не моего мнения, интересно это или нет, а чего-то совсем другого. Одним из самых волнующих для нашего брата был вопрос о том, в какую рабочую бригаду ты угодишь. Иные лагерники предпочитают работать заступом, другие — кайлом, третьи клянутся, что лучше всего прокладывать кабели, четвертые норовят попасть к бетономешалкам — и кто знает, что за тайные причины, что за подозрительные предпочтения заставляют пятых тянуться к канализационным работам, целыми днями стоять по пояс в желтой жиже или в черной нефтяной массе, хотя в наличии такой причины мало кто сомневается, поскольку чаще всего тут фигурируют латыши-мусульмане, ну и еще их единомышленники-финны. Летящая откуда-то с высоты сладостно, грустная, долгая и манящая мелодия команды «Стройся!» раздается лишь раз в день. Вечером, когда наступает час возвращения домой. В толкотне вокруг умывален Банди Цитрум, издав боевой клич «Мусульмане, потеснись», освобождает немного пространства для нас двоих, и нет такой части тела, которую мне удалось бы укрыть от его строгого контроля. «Инструмент тоже, по-моему, в шизу ведутся», — говорит он, и я, смеясь, подчиняюсь ему. После умывания начинается тот самый час. Час мелких забот, шуток, жалоб, встреч, бесед, сделок, обмена слухами. час, которому кладут конец лишь радующая душу погромыхивание котлов и сигнал каждого, срывающий с места и побуждающий к быстрым действиям. Потом поверка. И тут уж только вопрос удачи, надолго ли. Но проходит час, два, ну, самое большее, три. Тем временем уже и прожектора включились. И торопливый бег по узкому проходу внутри палатки, с двух сторон которого находятся четырехъярусные ряды коробок, на здешнем языке боксы, спальные места. Потом какое-то время вся палатка, сплошной полумрак и шепот. Это час рассказов и разговоров о прошлом, о будущем, о свободе. И тут ты узнаешь, оказывается, там, дома, каждый был безмерно счастлив. А еще чаще всего богат. Ты узнаешь, кто и что ел обычно на ужин, а иной раз и другую определенного свойства информацию, которой доверительно любят делиться друг с другом мужчины. Кто-то, например, утверждал, позже я никогда больше такого не слышал, что в баланду подмешивают по известной причине какое-то успокоительное средство, кажется, бром. Так, по крайней мере, считают лагерники помоложе. И лица у них при этом многозначительные и немного загадочные. Банди Цитром в такие моменты обязательно вспоминал улицу Незабудка, огни Будапешта. И тоже главным образом в первое время, и тогда мне само собой поддерживать разговор было трудно, пештских бабенок. Однажды мое внимание привлекло приглушенное бормотание, тихое, протяжное, сопровождавшееся странным напевом, и, повернувшись к источнику этих звуков, я увидел в одном из углов слабое мерцание свечи. И кто-то сказал, что сейчас вечер пятницы, и что там священник, вернее, раввин. Я пробрался по верхним ярусам, чтобы взглянуть, что там происходит. В самом деле, в группе людей я увидел его, раввина, которого знал еще с Будапешта. Службу он проводил, конечно, в лагерной робе и шапке, да я и недолго его слушал. Мне хотелось не молиться, а спать». Мы с Банди Цитромом обитаем на самом верхнем ярусе. Свой бокс делим еще с двумя парнями, оба молодые, веселые и, как и мы, будапештцы. Вместо матраса у нас доски. На досках немного соломы. Поверх нее мешковина. Одеяло одно на двоих, но летом, в конце концов, и это больше, чем надо. Места у нас не то чтобы очень много. Если я повернусь, должен поворачиваться и сосед. Если он подтянет колени к груди, приходится подтягивать колени и мне. Однако спим все равно крепко, и сон заставляет все позабыть. В самом деле, золотые это были денечки. Изменения я заметил несколько позже. Прежде всего, это относилось к размеру хлебной пайки. Мы могли лишь гадать, куда так безвозвратно ушли времена, когда нам еще выдавали по половине черной, как грязь, маленькой булки. На смену ей необратимо пришла пора третей и четвертушек. Да и довески ушли в область воспоминаний. Именно тогда поезд стал замедлять ход, готовый вот-вот остановиться совсем. Я еще пытался смотреть вперед, но взгляд мой проникал только до завтра. А завтра будет опять точно такой же день, как сегодня. Если, конечно, повезет. Все меньше и меньше оставалось во мне желания жить, все меньше и меньше энтузиазма. Каждое утро я вставал чуть-чуть с большим трудом, каждый вечер засыпал. Чуть-чуть более усталый, чуть-чуть более голодный, я чуть-чуть принужденнее двигался. Все становилось как-то тяжелее и тяжелее. Даже сам я был себе в тягость». Смело могу сказать, мы уже далеко не всегда были хорошими заключенными. И признаки этого быстро стали заметны и на солдатах, и на наших привилегированных сотоварищах, среди которых на первом месте хотя бы уже по своему положению был, конечно же, староста лагеря. Он по-прежнему всегда и везде появляется весь в черном. Утром свистком подает сигнал к подъему, вечером расследует происшествия, если таковые были. Об апартаментах его, где-то там, у ворот, ходит много невероятных слухов. По языку он немец, но по крови цыган. Между собой мы только так и зовем его цыган. И это первая причина, почему он оказался в концлагере. Вторая причина — то отклонение от нормы в природных наклонностях, которое Банди определил в нем с первого взгляда. Что же касается зеленого треугольника на груди, то цвет этот предупреждает о том, что цыган убил и ограбил даму, которая была старше его и, говорят, весьма богата, а он, говорят, был у нее на содержании. Так что я впервые в жизни видел собственными глазами настоящего грабителя и убийцу. Тем не менее, его задача — блюсти закон, а работа — поддерживать в лагерях порядок и справедливость. Не очень-то это звучало логично, так все считали, и я в том числе. С другой стороны, однако, я не мог не признать, что в определенных условиях оттенки очень даже легко перепутать. Например, у меня лично больше проблем возникало с одним из помощников старосты блока, хотя он был человеком безупречной честности. Потому и голосовали за него те, кто хорошо его знал. Те же, кто выбирал и старосту, доктора Ковача, звание доктора здесь, как мне объяснили, означает не врача, а адвоката. Люди рассказывали, что все они из одного места, из села Шиафок, что стоит на берегу прекрасного Балатона. Этот помощник, тот самый человек, которого я сразу заметил, он рыжий, и зовут его, все знают, Фодор. Так вот, правда это или нет, но все в один голос утверждают, что староста палку или кулак пускает в ход, потому что это, по крайней мере так народ в лагере говорит, доставляет ему какое-то особое удовольствие. Вроде того, высказывали догадку люди опытные, которые он ищет у мужчин, у мальчиков, а иной раз и у женщин. У этого же, у помощника старосты блока, порядок не предлог, а настоящее условие жизни, и если он по необходимости, никогда не забывает он подчеркнуть, поступает подобным образом, то делает это исключительно в общих интересах. С другой стороны, правда, порядок, он никогда не бывает полным, и чем дальше, тем меньше. Потому и вынужден помощник старосты так часто длинным черенком своего черпака наводить порядок в очереди лезущих к котлу людей, вследствие чего ты легко можешь попасть, если до сих пор не потрудился усвоить, как полагается подходить к котлу, как подставлять миску, предназначенному для этого краю, попасть в число пострадавших, из чьих рук миска в два счета вылетит вместе с супом. Ибо ясное дело, и одобрительный гул у него за спиной подтверждает это, своей недисциплинированностью ты затрудняешь его работу, а значит задерживаешь остальных следующих по очереди. Потому и стаскивает он по утрам снар за ноги за сонь. Ведь за опоздание одного наказание несут, в конце концов, остальные, ни в чем не повинные. Различие, это и я понимал, следует искать, само собой, в мотивах, в различии намерений. Однако в какой-то определенной точке, повторяю, такие оттенки могут и размываться. И результат, как я убеждался, с какой стороны ни смотри, будет один и тот же. Кроме них, был тут с желтой повязкой на рукаве и в полосатой робе, всегда безупречно выглажен, еще и немец Капо, которого я, к счастью, видел редко. Потом, к огромному моему изумлению, и в наших рядах стали мелькать черные нарукавные повязки, на которых стояла более скромная надпись «Старший рабочий». Я однажды стал очевидцем, как один обитатель нашего блока, до тех пор редко привлекавший мое внимание, да и в глазах остальных, насколько я помню, не особенно известный и не пользовавшийся уважением, хотя, в общем, человек довольно напористый и крепко сбитый, первый раз появился перед нами во время ужина с новенькой повязкой на рукаве. Однако теперь я не мог этого не видеть, он уже не был прежним, никому неизвестным человеком. Друзья, знакомые наперебой бросились к нему, со всех сторон к нему летели поздравления, слова восторга, пожелания успеха, тянулись для рукопожатия руки. Он же... Некоторые принимал, отвечая на рукопожатие, другие, я видел, не замечал, и люди, отдернув протянутую руку, торопливо отходили в сторону. И лишь затем последовал самый торжественный, во всяком случае в моих глазах, момент, когда он, окруженный общим вниманием и какой-то почтительной, даже я бы сказал, благоговейной тишиной, с достоинством подняв голову, без всякой спешки, без признака торопливости, в фокусе удивленных или заботливых взглядов, двинулся за второй порцией, которая отныне полагалась ему, причем с самого дна котла, по рангу, и которую помощник старосты на сей раз отмерил в подставленную миску движением, выразившим некое признание равноправия. В следующий раз те же буквы бросились мне в глаза с повязки на рукаве человека с пружинистой походкой и выпуклой грудью. Я сразу узнал в нем бывшего офицера, которого запомнил еще по Освенциму. Однажды я оказался под его началом, и должен сказать, это чистая правда. За хорошего человека он душу выложит. Что же касается дармоедов и любителей загребать жар чужими руками, то пускай они не рассчитывают у него на снисхождение, как он сам заявил перед началом работы. На другой день мы с Банди постарались потихоньку перебраться в другую бригаду. И еще одна перемена бросилась мне в глаза, причем, что интересно, главным образом в людях посторонних. Рабочих с завода, конвойных, ну а из нашего брата разве что в некоторых привилегированных лагерниках. Я заметил, что они стали другими. Сначала я даже не совсем понимал, чем это объяснить. Они стали какими-то очень красивыми, по крайней мере, в моих глазах. Лишь потом я по некоторым признакам догадался, в чем тут дело. Изменились, само собой, мы. Только мне труднее было это уловить. Глядя, скажем, на Банди, я ничего особенного в нем не видел. Но я попробовал сравнить его нынешнего с тем, каким помнил в день нашего знакомства, когда он оказался справа от меня в шеренге, или когда увидел его в первый раз на работе с бросающимися в глаза, как на рельефной карте какой-то холмистой местности, подвижными, то взбухающими, то разглаживающимися, пружинно сокращающимися или жестко твердеющими мускулами и сухожилиями, на которые я не мог смотреть без удивления. Лишь представив себе эту картину, я понял. Время иной раз обманывает, судя по всему, даже наши глаза. Вот так, должно быть, этот процесс обошел мое внимание, хотя результат его поддается весьма точной оценке, в случае с целой семьей. Семьей Кольманов. В лагере их знали все. Раньше они жили в местечке под названием Кишварда, откуда здесь в лагере еще много людей, и потому как они относятся к Кольманам, как говорят о них, я сделал вывод, что у себя дома это наверняка была почтенная, уважаемая семья. Здесь их трое. Низенький, лысый отец — и двое сыновей, которые на отца мало похожи. Зато сами просто одно лицо, думаю, они пошли в мать. Одинаковые голубые глаза, одинаковая светлая щетина на голове. Они трое всегда вместе, а если есть хоть какая-то возможность, то еще и держатся за руки. И вот прошло какое-то время, и я заметил, что отец не поспевает за сыновьями, и тем приходится его поддерживать, чуть ли не вести под руки. Прошло еще время, и отца больше не было видно, братья ходили на работу вдвоем. А вскоре старший брат стал тянуть за собой младшего. Потом младший тоже пропал. Старший еле тащился, уже в одиночку. Теперь и его я нигде не встречаю. Все это я, повторяю, замечал, однако вовсе не так, как потом, когда обдумал и подытожил, как бы прокрутил в уме, а постепенно по крохам вновь и вновь привыкая к каждой новой ступени и потому, как бы, собственно говоря, не замечая в целом. Но ведь я, должно быть, и сам изменился. Кожевник, который я в один прекрасный день увидел выходящим очень по-свойски, как из дому, из лагерной кухни, лишь после я узнал, что там среди достойных всеобщей зависти авторитетов, допущенных к чистке картофеля, он сумел найти себе теплое местечко. Он сначала никак не хотел меня узнавать. Я долго доказывал ему, что это я, Дюрка, из Шелла. Потом я спросил, не найдется ли у него, раз он на кухне, чего-нибудь съестного, пускай хоть оскребыша из котлов. Он ответил, мол, ладно, посмотрит, и взамен ему ничего от меня не нужно, но вот нет ли у меня случайно сигаретки, потому что старший рабочий на кухне с ума сходит по куреву, как он выразился. Я сказал, что сигарет у меня нет, и он ушел. Через некоторое время я понял, что ждать его бесполезно, и что дружба тоже не вечная вещь, что границы ей ставит сама жизнь с ее законами. Вполне естественно, между прочим. Ничего не скажешь. Был еще один случай, когда уже я не узнал одно странное создание. Оно проковыляло мимо меня, как можно было догадаться, в сторону отхожего места. Полосатая шапка сползла ему на самые уши. Лицо — сплошные провалы, бугры и углы. Нос желтый, на кончике его дрожит прозрачная капля. «Сутенер!» — окликнул я его. Но он, даже не повернув головы, брел дальше, шаркая ногами, одной рукой поддерживая штаны. А я думал, вот тена, кто бы мог такое представить? И была еще одна встреча. Этот человек был еще более желтым, еще более тощим, глаза его были еще больше, блестели еще более лихорадочно. Но мне кажется, я не ошибся. Это был Курилка. Как раз в это время возникла в рапортах старосты блока на вечерней и утренней поверке выражение, позже ставшее постоянным, в нем только числа менялись. Двое в лазарете, пятеро в лазарете или 13 в лазарете и так далее. А потом появилось новое понятие — недостача, убыток, убыль. Нет, бывают, видимо, обстоятельства, когда никаких благих намерений уже недостаточно. Еще дома я в какой-то книге читал, что с течением времени, ну и при определенных усилиях, можно привыкнуть и к каторге, и к тюрьме. Это, по всей вероятности, так и есть, никаких сомнений. Скажем, дома в какой-нибудь нормальной, порядочной, так сказать, гражданской тюрьме это в самом деле возможно. Вот только в концлагере, как подсказывает мой опыт, вряд ли для этого есть какие-то шансы. И это касается меня, по крайней мере, смело могу утверждать. Ни в коем случае не из-за недостатка старания, ни в коем случае не из-за отсутствия доброй воли. Беда в том, что здесь на это просто не дают времени. Если говорить о бегстве, о выходе, то в концлагере для этого существуют три способа. Я их видел, слышал о них или сам испытал. Что до меня, то я воспользовался первым и, может быть, допускаю самым скромным из них. Да, есть в человеческом сознании сфера, где я и в школе это учил, ты всегда остаешься полным и безраздельным хозяином. Истинный факт. Воображение наше даже в рабстве остается свободным. Я, например, мог добиться, что пока руки мои заняты лопатой или киркой, действуя экономно, расчетливо, обходясь лишь самыми необходимыми движениями, сам я просто-напросто отсутствую в данном месте. Правда, воображение тоже не совсем безгранично, или, по крайней мере, безгранично, как я мог заметить, лишь в определенных пределах. Ну да, я с одинаковыми усилиями мог в конце концов оказаться где угодно — в Калькутте, во Флориде, в любых самых прекрасных уголках мира. Однако это было все-таки не вполне серьезно. Тебя я не в состоянии был, так сказать, убедить в этом, и потому чаще всего оказывался всего лишь дома, в Будапеште. Что говорить, такой вариант тоже требовал дерзости, и не намного меньше, чем, например, Калькутта. Но здесь я уже что-то находил для себя. Что если быть скромным и не требовать слишком много, давал, я бы сказал, некоторую работу уму и сердцу. И работа эта уравновешивала, а тем самым как бы в значительной мере оправдывала мои усилия. Например, я быстро пришел к выводу, неправильно я жил дома, плохо использовал там свое время, так что о многом, очень о многом приходится мне теперь задним числом жалеть. Так, не мог я первым делом не вспомнить, была там еда, к которой я относился с пренебрежением, которую, поковырявшись в ней, отодвигал, просто потому что не любил ее, и сейчас, когда я вспоминал такие моменты, это казалось мне бессмысленным, неправильным упущением. Или взять глупую тяжбу между отцом и матерью из-за моей персоны. Когда я вернусь домой, думал я, думал вот так, в такой вот простой, как бы само собой подразумевающейся форме, даже не запнувшись ни на секунду, словно меня ничто, кроме вопросов, вытекающих из этого, самого что ни на есть естественного факта, не интересовало. Словом, когда я вернусь домой, этому, во всяком случае, будет положен конец, потому что в семье должен быть мир. Так я решил. Затем было дома такое, из-за чего я нервничал и чего, как это не смешно сейчас выглядит, даже боялся. Ну, скажем, некоторых уроков в школе, вернее, учителей, которые их вели, боялся, что меня вызовут к доске, и окажется, что я ни на один вопрос не могу ответить. Боялся отца. Боялся того момента, когда мне придется отчитываться ему о своих плачевных успехах. Сейчас я подолгу в подробностях вспоминал свои страхи, просто чтобы развлечься, заново переживая их и посмеиваясь над ними. Но самое любимое мое занятие заключалось в том, чтобы представить, прожить дома целый день, без всяких пропусков и сокращений, с утра и, по возможности, до самого вечера, оставаясь все в той же роли скромного, не слишком требовательного участника. Ведь, в конце концов, вообразить какой-то исключительный, какой-то особо удачный день у меня, может быть, просто не хватило бы сил. Поэтому я, как правило, представлял себе плохой день с подъемом на рассвете, школой, страхами, невкусным обедом. А все те возможности, которые тогда в тех ситуациях были упущены, даже, может быть, вообще не замечены, теперь в концлагере я исправлял и заново переживал на высочайшем уровне совершенства. Я слышал и раньше, и сам теперь мог подтвердить. Действительно, даже тесные тюремные стены не способны подрезать крылья фантазии, ограничить ее полет. Одно было плохо: если воображение уносило меня так далеко, что заставляло даже забыть о собственных руках, то реальность, которая все-таки была тут, рядом, не уходя никуда, вновь спешила напомнить о себе и вступала в свои права посредством самых весомых, самых решительных аргументов. В этот период в нашем лагере на утренней поверке число заключенных все чаще не соответствовало официальному, как, например, произошло и на Медне, рядом с нами в блоке 6. Каждый прекрасно знает, к чему приводят подобные случаи, ведь побудка в концлагере не разбудит только того, кого уже вообще нельзя разбудить. А такие все налицо. Тут, однако, речь идет о другом способе бегства. И кто же не поддавался хотя бы раз, хотя бы один единственный разок неодолимому искушению? Кто способен был всегда оставаться несгибаемо волевым, особенно по утрам, когда ты просыпаешься? Нет, не просто просыпаешься, а вспоминаешь, какой ждет тебя день. И слышишь, как шумит вокруг тебя палатка, как суетятся, чтобы не опоздать на поверку соседи. Нет, я тоже не относился к числу несгибаемых и обязательно сделал бы такую попытку, не будь рядом Банди, который каждый раз упорно приводил меня в чувство. В конце концов, думаешь ты сквозь сон, кофе, да черт с ним с кофе, а к поверке ты все равно как-нибудь будешь в строю. Нет, ты, естественно, не остаешься на нарах, такие детские трюки здесь не проходят. Ты встаешь, как положено, встаешь честно, встаешь, как все остальные, а потом... О, ты знаешь одно местечко, один абсолютно надежный угол, 100 против 1, что там тебя никто не найдет, такой он надежный. Ты присмотрел его еще вчера, а может и того раньше, он попал тебе на глаза случайно, у тебя с ним не было связано никаких планов, ты просто запомнил его про себя, так, абстрактно. И вот теперь ты о нем вспоминаешь и забираешься, скажем, под нижние нары, или находишь ту стопроцентную щель, тот закуток, ту надежную ямку и зарываешься с головой в солому, в подстилку, в какие-то одеяла. Мыслишь, что к поверке ты будешь на своем месте все время с тобой. Повторяю, было время, когда я хорошо, очень хорошо это понимал. Более смелые даже, может быть, думают, из-за одного человека на поверке не будет шума, но мало ли, бывают, скажем, ошибки в счете, ведь все мы, в конце концов, люди, и мало ли, может, один единственный отсутствующий сегодня, только сегодня утром, не бросится никому в глаза, а вечером об этом-то ты позаботишься, состав будет полный». Еще более дерзкие верят, где-где, а уж в этом надежном месте тебя никогда, никаким способом не найдут. Самые же отчаянные не думают ни о чем. Они просто уверены. Иной раз я был такого же мнения, что часок хорошего сна оправдывает любой риск, и за него, в конце концов, не жаль заплатить любую цену. Но час у них вряд ли будет. Ведь утром все крутится очень быстро, и смотри-ка, уже спешно сформирована поисковая группа. Возглавляет ее сам староста блока, весь в черном, свежевыбритый, с молодцеватыми усами в аромате духов. За ним по пятам следует немец Капо, с парой старост блоков и их помощников за спиной, и у всех в руках наготове дубинки, палки с крючьями, и все направляются прямиком в блок номер 6. Изнутри доносятся азартные голоса, гам, стук, и спустя несколько минут вот так раздается торжествующий вопль. Сквозь него прорывается жалкий писк. Писк все тише, потом он замолкает. А вскоре появляются и охотники. То, что они волокут за собой, отсюда видится лишь неодушевленным предметом — комком тряпья. Они швыряют этот комок в конец шеренги. Я стараюсь туда не смотреть. Но какая-то маленькая деталь, какая-то различимая, несмотря ни на что, черта, отличительный знак, все же неодолимо притягивают мой взгляд, и я узнаю в нем того, кто когда-то был человеком. Это невезучий. Потом рабочим бригадам построиться, и можете рассчитывать, конвойные будут сегодня злее, чем всегда. Наконец, можно, видимо, обсудить и третью, буквальную и реальную форму бегства. Такое в нашем лагере тоже было однажды, один единственный раз. Беглецов было трое. Все трое латыши, с богатым лагерным опытом, знанием немецкого языка и местности, уверенные в том, что они делают. Сведения эти шепотом расползались по лагерю, и, должен сказать, после первых тихих восторгов, тайного злорадства в адрес охраны, кое-где даже, может быть, зависти и душевного подъема, после робкого взвешивания шансов, а не последователи их примеру, очень скоро все мы молча проклинали их в душе. Потому что было уже часа 2-3 ночи, а мы, наказанные за их проступок, все еще стояли на плацу. Точнее сказать, не стояли, а качались.